Глава 49. Леон. «Вся эта беременность...» Она вздыхает. «Я даже отсюда вижу, как сильно она раздражена». «Я просто ненавижу детей», — повторяет Снежана. «Если бы не папа...» Собираюсь выключить трансляцию и поговорить с девчонкой наедине, как вдруг... «Ты бы все-таки сделала аборт, как собиралась?» «Что?» Жестом показываю проходящему мимо зеваке, чтобы даже не смел отключать запись. «Она собиралась сделать аборт? Избавиться от моего ребенка? Сука!» Сворачиваю ладонь в кулак. Желваки подрагивают. Я это чувствую нутром. Дыхалку сводит от ярости. «Я до сих пор на грани», — отвечает она подруге без угрызений совести. «Но папа убьет меня, если решусь. Без денег оставит, и хрен потом мы с тобой на Мальдивы полетим». Я все ищу подходящее время, чтобы врезать суке. Не думал, что она окажется настолько омерзительной. «Кто включил трансляцию? Кому это нужно?» «Эта идиотка Таисия тоже своих сопляков привела», — бормочет она, упоминая в разговоре одну из гостей. Женщина, о ком идет речь, брезгливо фыркает, отодвигая тарелку в сторону. «Пойдемте отсюда, милые». Она собирает своих маленьких детей в охапку и уходит с торжества. В зале царит гробовая тишина. Каждый гость внемлет голосу хозяйки с записи. «Интересно. Где ее великий папаша?» «Думаю, ему бы понравился этот цирк с конями». «Я не представляю, Саш, как с этим ребенком возиться?» «На няньку брось». «Пока нельзя», — недовольно выдыхает. «Папа сказал, что сначала Леон должен на мне жениться», — уверенно заявляет она. «Он должен понять, что я хорошая жена и мать. У моего папы все схвачено. Он заставит Леона». «Ха! Слушаем дальше. Скрещиваю руки на груди, замечаю, как пялятся на меня гости. Похоже, виновник торжества сегодня не только Снежана, но и я». «Ты так уверена?» «Абсолютно», — кивает. «А ты в курсе, да?» «А ты в курсе, да, что он Клуши бывшей тачку купил?» «И плевать», — выпаливает злобно. «Пусть эта дура пока наслаждается. Ей недолго осталось. Вот увидишь, женится он на мне. Я ему сына долгожданного рожу, а уже потом придумаю, как спихнуть мальца на папашу. Избавлюсь от его бывшей. Еще бы дочек его противных в интернат сдать. Вообще была бы сказка». «Мерзкая тварь. Неужели эта ублюдочная шайка решила, что им все сойдет с рук?» «Папуль, это она о нас говорит?» — жалобно лепечет Катюша, дергая меня за руку. «Она нас не любит?» «Маленькая моя». «Леон Константинович?» — обращается помощник. «Что делать? Выключить?» «Оставь. И проследи, чтобы именинница ни о чем не догадалась. Пусть публика наслаждается реалити-шоу». Помощник кивает, а затем удаляется вверх по лестнице. Я и так не собирался жениться на ней, а теперь эта идиотка развязывает мне руки. Что там они с отцом ее говорили? Что ребенка мне не покажут, если не буду заботиться о его матери? Хочу набрать Дольникову, которого не видно на горизонте. Интересно, профукал день рождения дочери? Или же сюрприз готовит? Тут его дочка такое устроила. Охренеть можно. Лезу в карман и понимаю, что телефон-то Аня отдал. «А где моя дочка? Что здесь происходит?» Отец моей ненаглядной, бывшей распрекрасной невесты, матери моего ребенка, заходит в патио. Вид у него понурый. Так вот, отныне его шлюха дочь моего малыша в глаза не увидит. «Представь, если бы Грешников обо всем узнал», — чуть тише заявляет Снежана. «Точнее, если бы Леон узнал о нем. Что-то я не понял. Выключите! Рявкает отец Снежаны. Нет уж, отрезаю. Мы смотрим до конца. И тут происходит то, чего я ожидал меньше всего. Нет, ухмыляется ее подруга, пугливо отстраняясь. Леон вас в асфальт обои закатает. Так что лучше пусть не знает и воспитывает твоего ребенка в неведении. Из него папаша хоть получится, да и быть его женой престижно. Недаром твой отец с ним породниться хочет. А из твоего фотографа какой отец и муж? Никакой, — недовольно цокает Снежана. По пьяни с ним как дура переспала, из него даже мужик никакой. Однако ребенка он тебе заделал. Блин. Если бы можно было ругаться матом, я бы... Но почему-то в данную секунду единственное, что я могу сделать, это рассмеяться. А затем меня такая волна спокойствия накрывает, особенно когда в скотские глаза Дольникова смотрю. Мужик будто в штаны обделался, а у меня гигантский груз свалился с плеч. Я похож на рогоносца? Вкрадчиво обращаюсь к нему. С брезгливостью. В патио моментально забегает ошарашенная Снежана. Девчонка бледнеет, вот-вот грохнется в обморок. Плевать, это отныне не моя забота. У меня на лбу написано «Дурак!» Рычу на всю комнату, да так, что отец и дочь от страха пятятся назад. «Леон, это...» «Пошла нахрен!»